я сравнил его тонкую гибкую фигуру, неокрепшие мышцы с могучей фигурой вождя, и мне было жаль юношу, ибо я предвидел исход битвы. Однако мои предположения не подтвердились. Увидев преследователей, юноша что-то крикнул вождю и бросил дубину на землю. Вождь тотчас подбежал к нему и обнял. К ним подскочил воин, сопровождавший вождя, похлопал обоих по спинам, подобрал дубину, брошенную юношей, и стал ходить вокруг них, останавливаясь и прислушиваясь к шуму леса. Несомненно, он оберегал их от остальных воинов. Что же все это значило? Между тем юноша, волнуясь и горячась, о чем-то рассказывал вождю. По его жестам я определил, что речь идет о том, как ему удалось уходить от погони. Я подкрался близко к ним. Некоторые из произносимых ими слов и словосочетаний сопровождались одними и теми же жестами, я частично уже понимал их. И еще явственно ощущал своими приемниками чувство усталости, исходящее от юноши, и дружелюбие вождя, его соучастие в приключениях собеседника. Их образы в моем восприятии постепенно расцветали новыми гаммами красок, и я уже кое-что знал о доверии, связывающем их. Внезапно воин, взявший на себя роль охранника, предостерегающе крикнул и поднял копье. Слишком поздно. Из-за деревьев появилось несколько воинов. Они выкрикивали угрозы и размахивали дубинами. Коренастый уволень метнул копье в юношу-беглеца, и тот едва успел уклониться. Вождь явно растерялся. Он не ожидал, что воины, которых он направил по ложному следу, сумеют обнаружить беглецов. Уволень, метавший копье и разъяренный неудачей, подбежал к девушке и занес дубину. И тут, неожиданно для самого себя, я выскочил из укрытия, перехватил его руку и вырвал оружие. Потом я не раз спрашивал себя, что заставило меня действовать подобным образом. Тугомыслие или, того хуже, недомыслие? Ведь на этом расстоянии, включив передатчик ЭМО, я мог попросту на некоторое время парализовать воина. Мне вовсе не обязательно было сыграть явление народу. Уволень застыл с разинутым ртом. Его маленькие глазки под низким лбом увеличились и, казалось, готовы были лопнуть. Не выдержав потрясения, он закрыл лицо руками и, пятясь, отступил в заросли. Испуг поразил и остальных его соплеменников. Через несколько мгновений пространство вокруг меня опустело. Слышался хруст веток под ногами убегавших, вопли. Остались только те, которым некуда было убегать, юноша и девушка. К тому же длительное ожидание погони и только что пережитая смертельная опасность притупила их чувства. Прижавшись друг к другу, они во все глаза смотрели на меня. Я улыбнулся и протянул руки ладонями вверх, показывая, что в них нет оружия. Одновременно я произнес подслушанную фразу восклицания на их языке, обозначавшую «не бойтесь». Юноша и девушка бросились ничком на землю. Я подошел к юноше, попытался поднять его. Он вырывался из моих рук. Мне удалось удержать его на ногах, повернуть лицом к себе, взглянуть в глаза. Я включил передатчик мысли приказа и почувствовал, как расслабились его мышцы под моими руками. Взгляд стал осмысленным. Он оглянулся, поискал свою подругу. Убедившись, что она невредима, он рискнул нагнуться и поднять ее с земли, что-то приговаривая. Девушка прильнула к нему, пряча голову на его груди. И такую смесь страха и надежды, нежности и мужества воспринял я своими приемниками, что удивился силе чувств у этих примитивных созданий, еще только начинающих восхождение. Может быть, эта изначальная сила эмоций и была тем пороховым зарядом, который заложила в эволюцию экономная мать природа? Я произнес несколько слов восклицаний на их языке, означающих «не убью вас, не сделаю вам больно». Юноша взглянул мне в лицо —